Алексей расспросил Фролова, что на острове самое недоступное и желанное. Тот ответил: «Икра, обычная паюсная икра. Так иной раз ее охота, а ни за какие деньги не достать». Лыков, привыкший к тому, что этого добра полно в любом второразрядном трактире, удивился. «Чем же вы водку там закусываете?» «Другой икрой, местной, от периодической рыбы». «Никогда не слышал». «Видите ли, красной рыбы на Сахалине нету. На севере в двух озерах водятся, говорят, осетры, но сам я их не пробовал. Места там трудные. Поэтому в ходу икра периодических рыб. В первую очередь кеты». «Кеты?» «Да, ее у нас очень много. С июня по август рыбы заходят в реки метать икру. Тут их и добывают в огромных количествах, если японцы дозволят». «Это как понять?» – нахмурился Лыков. «Так и понимайте. На острове всего две значительных реки – Тымь и Паранай. Вторая, кстати сказать, течет через ваш округ и впадает в залив Терпения. В устье большие склады, воинская команда, поселенцы. Называется Тихменевск. На другом конце залива остров Тюленей. На нем стоит морской пост. Охраняют тамошнее лежбище морских животных от хищничества». «Чьего хищничества?» «Да тех же японцев. Дай им волю, они всех убьют, никого не оставят. Тюленей, моржей, котиков, всех. Жадная страсть. К чему же я это говорю? Ах, да. Устье Параная охраняется, и нерест рыбы в нем японцам недоступен. А вот им впадает в Охотское море в глухих местах. Ныйский залив – совершенно дикий край, где живут одни геляки. И когда начинается ход кеты, японцы имеют привычку перегораживать реку. Поперек устья – сетями, и забирают всю рыбу себе, целиком». «А что начальство? Почему оно это позволяет?» «А, начальство далеко, за 200 верст, в Рыковском. Заготовка периодической рыбы – важнейшая статья хозяйства на Сахалине. Каторгу нужно кормить. Не мясом же баловать этих чертей. Тем более постные дни. Рыбы у нас едят много, в большинстве соленой. И когда идет ход, все другие дела бросают. Надо сделать запасы на год вперед. Тюрьма выделяет особые артели, которые ловят рыбу и днем, и ночью. Кета, добравшись до верховий, выбрасывает икру, и вдруг артельщики обнаруживают, что рыбы в реке нет. Ясное дело, япошки снова перегородили Тымь. В устье высылается воинская команда на лодках, а там 200 верст и 100 порогов. Через неделю солдатики приплывают в Ныйский залив, где уже ни японцев, ни рыбы. Каторга осталась опять без кеты». «Понятно, грустная история. Но мы начали про икру». «Да, икра периодических рыб оранжевого цвета». «Не может быть. Приедете, увидите. И вкус другой, хуже, чем у паюсной, но под водку годится». Встревоженный Лыков поехал в город и закупил дюжину фунтовых жестянок с икрой производства астраханской компании «Моралев и Щепетов». Велел также упаковать в ящик со стружкой 6 бутылок французского коньяка. Там пригодится. Небогатый Таубе смог позволить себе лишь бутылку португальского портвейна. Взял заодно небольшой запас манил, надеясь дотянуть до Сингапура и там уже шикануть на всю сотню. Друзья были готовы. Еще они много говорили о женах. И Варенька Лыкова, и Лидия Тауба, обе были в положении. Причем про Варвару это выяснилось, можно сказать, за день до отъезда и сильно затруднило разлуку. А Лидия Павловна должна была родить через полтора месяца, что разрывало Виктору сердце. Первый ребенок, долгожданный. А он уплывает на край света на целый год. Медицинская часть на Сахалине вызывала большие сомнения. поэтому жен нельзя было брать с собой. Оставалось только говорить о них.